Глава 4. Через горы и под горами. К горам вело множество троп, а через горы множество перевалов. Но тропы в основном были дикие, неверные, и заводили они или в тупик, или вообще никуда. А перевалы и того хуже. На них кишела тьма злобной нечисти, и творились ужасные вещи. Впрочем, путники не плутали. Спасибо Элронду за совет и Гэндальфу за его памятливость. Они поднимались по верной тропе к верному перевалу. День за днем, выбравшись из долины и оставив позади последнюю приветную обитель, они поднимались в гору. Дорога вела вверх и вверх и вверх. Это был нелегкий путь, опасный путь, извилистая тропа, неторная и долгая. И вот однажды, оглянувшись, они увидели землю, которую покинули, увидели всю, от края до края. И далеко-далеко на западе, там, где мир терялся в голубоватой дымке, там Бильбо знал, где-то там лежало милое сердцу Хоббитания, где-то там ждала своего хозяина уютная норка. Он поежился. Было жутко холодно, завывал ветер. Порой со склонов срывались валуны, вытопленные из снега полдневным солнцем. Огромные камни то проносились со свистом между путниками, то пролетали над самыми их головами, и тогда все испуганно вздрагивали. Ночи тоже не приносили покоя. Петь и даже громко разговаривать никто не отваживался. Горное эхо разносилось на многие мили окрест, и чудилось, что царящей вокруг тишине не по нраву чужеродные звуки, ведь привыкла она разве что к журчанию воды, да к вою ветра и грохоту камнепадов. А внизу еще лето, — подумалось Бильбо, — сенокос, праздники. Прежде чем мы перевалим через горы, там у нас уже поспеют ягоды. Мысли гномов были ничуть не веселее. Все приуныли, хотя, когда прощались с Элрондом, были радостны. Частенько поминали они свои планы, казавшиеся теперь несбыточными, сходу перебраться через мглистые горы и двинуться прямиком к одинокой горе. Гномы рассчитывали достичь цели путешествия к первой осенней луне. «Может, это будет как раз день Дарина», — говорили они. А Гэндальф, слушая их, качал головой, но помалкивал. Он-то знал, сколько опасностей ждет их на пути, сколько всяких злобных тварей появилось в Глухоманье с тех пор, как драконы изгнали оттуда людей, а гоблины сумели проникнуть в пещеры Мории. Мудрым магам и добрым друзьям вроде Элронда хорошо известно, что глухоманье очень даже просто может расстроить самый удачный план, а мага мудрее Гэндальфа и друга надежнее Элронда надо еще поискать. Гэндальф знал, что может случиться всякое, и догадывался, что мглистые горы с их высоченными пиками и глубокими ущельями, давно забывшими о королях былого, так просто путников не пропустят. Его опасения оправдались. Началась буря. Да какая там буря, самый что ни на есть настоящий ураган! Когда два могучих ветра сталкиваются на равнине или в речной долине, и то бросает в дрожь. Попробуйте же представить, что творится в горах, когда сходятся в битве стремительные вихри с запада и с востока. Грохочет гром, молнии вонзаются в скалы, сотрясая их до основания. Огромные камни взлетают в воздух, катятся по склонам, разбиваются вдребезги, а ночную тьму вспарывают ослепительные вспышки, вослед которым раздается чудовищный грохот. Бильбо никогда ничего подобного не видел и даже вообразить не мог, что такое бывает. Буря застигла путников в узком ущелье высоко в горах. С одной стороны была почти отвесная каменная стена, с другой — затянутая туманом и наверняка бездонная пропасть. Выбирать не приходилось, поэтому заночевали в этом ущелье, укрывшись под выступом скалы. Хоббит закутался в одеяло, но все равно дрожал с головы до ног от холода и от страха. При вспышках молнии он видел каменных великанов, которые, откровенно радуясь непогоде, затеяли игру, швыряли друг в друга громадные валуны, ловили их и бросали вниз на невидимые в темноте деревья, где они разбивались вдребезги. Буря разгулялась не на шутку. Ветер задул резкими порывами, хлынул дождь, забарабанил по скале град. Вскоре все вымокли до нитки. Пони опустили головы, поджали хвосты и только испуганно ржали, а великаны громко вопили и гоготали. Казалось, они потешаются над промокшими и продрогшими путниками. «Худо дело!» — мрачно промолвил Торин. — Нас или сдует, или затопит, если раньше не испепелит молнией. А не то еще великаны заметят и решат, что мы вполне сойдем за мячики. — Коли знаешь местечко получше, отведи нас туда, — раздраженно бросил Гэндальф. — А коли нет, так нечего ворчать. Перепалка завершилась тем, что Фили и Кили, как самые молодые, лет на 50 моложе прочих гномов, и самые зоркие отправились искать укрытие понадежнее. Им было не привыкать к подобным поручениям. Вы, конечно же, понимаете, что посылать на разведку Бильбо не имело ни малейшего смысла. Кто ищет, тот всегда найдет. Приблизительно так высказался Торин, напутствуя молодых гномов. Но учтите, — прибавил он, — находишь обычно не то, что искал. И как в скором времени выяснилось, напутствие Торина оказалось пророческим. Разведчики вернулись быстро, приползли, цепляясь за камни, чтобы не сдуло в пропасть. «Мы нашли пещеру!» Выпалили они в один голос. «Совсем рядом. Там сухо и просторно. Мы все поместимся, даже пони». «Вы хорошо ее осмотрели?» — спросил маг, отлично знавший, что горные пещеры редко бывают бесхозными. «А как же!» — откликнулись Фили и Кили. «Она не слишком большая и не слишком глубокая, но места в ней хватит всем». Честно говоря, разведчики вряд ли успели обследовать пещеру как следует. Уж больно недолго они отсутствовали. Но путники настолько продрогли, что им было не до осторожности. А между тем, когда имеешь дело с пещерой, самое главное — выяснить, насколько она глубока, куда ведет и не живет ли там кто. Все кое-как поднялись и потащились по тропе, волоча за собой упирающихся пони. Натужно ревел ветер, свирепо грохотал гром. По счастью, идти было недалеко, до скалы, возвышавшейся чуть в стороне от тропинки. Обойдя ее, путники увидели темное отверстие, широкое ровно настолько, чтобы в него могли протиснуться пони без седел и без поклажи. Все забрались внутрь. Это было просто великолепно. Наконец-то укрыться от ливня с градом и от великанов с их каменюками. Один лишь Гэндальф не утратил благоразумия. Он засветил свой посох, как в тот далекий день в норе Бильбо, и заставил компанию тщательно осмотреть пещеру. Она была не то чтобы маленькой, вполне подходящего размера. В ней имелось несколько уютных закутков, а главное — под ногами сухо и с потолка за шиворот не капает. Мокрые, и продрогшие пони радовались перемене ничуть не меньше своих хозяев. Их отвели подальше от входа и оставили в укромном уголке. Глоин с Оином собрались развести костер, чтобы согреться и высушить одежду, но маг запретил. Поэтому путники попросту переоделись в сухое, а мокрое разложили на полу пещеры. Затем расстелили одеяло, вынули трубки и закурили. Гэндальф развлекался, окрашивал кольца дыма в разные цвета и заставлял танцевать под сводом. О ненастье забыли, завязался разговор. Обсуждали, что каждый сделает с причитающейся ему долей сокровищ, на что ее пустит. То, что сокровища будут добыты, казалось само собой разумеющимся. Мало-помалу начали засыпать. И никто из компании не догадывался, что больше не будет у них ни пони, ни дорожных котомок, ни мешков с инструментами, словом, ничего из того, что было у них до сих пор. Хорошо еще, что в эту ночь с ними был маленький Бильбо. Хоббит долго не мог заснуть, а когда все же задремал, ему привиделся ужасный сон. Будто трещина в стене в дальнем конце пещеры стала вдруг расширяться, становясь все больше и больше, и будто он настолько испугался, что не посмел даже пискнуть, лежал, досмотрел. Затем пол пещеры словно накренился, и Бильбо заскользил, падая невесть куда. Хоббит вздрогнул и понял, что это не сон. В дальнем конце пещеры и вправду разверзлась дыра, в которой на глазах Бильбо исчез хвост последнего пони. Он завопил так громко, как может вопить только хоббит, а такого крика, ручаюсь, вам слышать не доводилось. И тут из дыры полезли гоблины, огромные, дюжие, отвратительные гоблины. Их было по меньшей мере шестеро на каждого гнома, а двое накинулись на Бильбо. Прежде чем кто-либо успел шевельнуться, гоблины схватили пленников и потащили в дыру. Враги застали врасплох всех, всех, кроме Гэндальфа. Маг пробудился от вопля Бильбо и мгновенно все понял. И едва гоблины бросились к нему, пещеру озарила ослепительно яркая вспышка, словно сверкнула молния, запахла порохом, и несколько гоблинов впало замертво. Трещина с грохотом сомкнулась, Бильбо с гномами очутились за стеной. «А где же Гэндальф?» — спросите вы. Этого не знали ни пленники, ни налетчики, которые, впрочем, не имели ни малейшего желания разыскивать чародея. Они, не мешкая, двинулись по вырубленному в скале проходу, в котором было так темно, что хоть глаз выколи. В такой тьме могут жить одни лишь горные гоблины. Подземные коридоры сходились и расходились. Пересекались под всевозможными углами во всех направлениях, но гоблины знали свой путь, как вы, дорогу до почты. Все ниже и ниже, все глубже и глубже становилось нестерпимо жарко. Грубые гоблины немилосердно щипались, фыркали и мерзко гоготали. Хоббиту было страшно, страшнее даже, чем тогда, когда его схватил за шиворот тролль. Он вновь пожалел о своей опрометчивости, оказаться бы сейчас в уютной норке на круче. Впереди замерцал алый огонь. Гоблины загорланили песню, отбивая такт своими плоскими лапами и встряхивая пленников. Хрум-хруп, гоблин-груп, грабь, гробь, дроби-дробь, вниз-вниз, заждались там вас, мил друг, кряк-бряк, да как шмяк, ключ-замок, дверь-порог. клечь, плечь, гляди впредь, дам в глаз, мил друг, вам и впредь будет плеть, набегу, обожгу, у меня чтоб ни гу-гу, вас тут ждут труд да труд, чтобы гоблин жил, чтобы гоблин не тужил, вниз во мрак, вот так, в самый раз, мил друг. Звучало это поистине ужасающе, особенно хрум-хруп и кряк-бряк. Эхо вторило гнусному смеху гоблинов. Потом эти лиходеи вытащили кнуты, хлысть, свисть, и велели пленникам бежать бегом, и гномы не раз и не два отведали по дороге гоблинского кнута. Наконец достигли громадной пещеры, посередине которой пылал костер. На стенах чадили факелы, в углу стояли пони, поодаль валялись мешки и котомки, разграбленные, вывернутые, что называется, наизнанку. По правде сказать, своих пони и того крепкого белого конька, которого Элронд подарил Гэндальфу, пленники, как это ни жаль, видели в последний раз. Ведь гоблины всегда голодны и охотно едят лошадей, пони, ослов, и не только их. Бррр. Гоблинов в пещере было полным-полно. Завидев гномов, позади которых ковылял несчастный Бильбо, они загоготали, затопали и захлопали, а гоблины-надсмотрщики завыли и защелкали кнутами. Пленников согнали в кучу, надели на них ручные кандалы, потом обмотали всех одной веревкой и поволокли в самый темный угол пещеры.